Евреи и их обещанный царь-искупитель. Два великих завета Божьих, один заключенный с патриархом Авраамом, а другой с царем Давидом, указывали на грядущего Мессию, в первом случае как на искупителя, а во втором как на царя. Эти заветы содержатся в Танахе, Старом Завете. Бог сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12.1.3. Последний пункт этого завета «благословятся в тебе все племена земные» относится к спасению, которое Бог сделал возможным через обещанного Мессию-Искупителя. Веками позже Бог заключил особый завет с царем Давидом относительно его наследника на троне Израиля. Вторая книга царств, глава 7, с 12 по 16 стихи, говорят: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его, но милости моей не отниму от него, как я отнял у Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебимым дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Это указывало в будущее, ко дням Мессии, когда Бог установит его царство на земле, чтобы благословить все племена земные. Вечная династия Давида могла найти свое исполнение только в Мессии, как в царе. Завет Давида в основном является более подробным продолжением некоторых особенностей Авраамова завета при важном условии, что эти завещанные права теперь навсегда относится к историческому дому и наследию Давида. Это заверение, включенное в обетование, данное Давиду, стало известным как «неизменные милости, обещанные Давиду» Исаии 55.3. Эти неизменные милости стали горящим огнем надежды для Израиля в час народного упадка и бедствия. Сыновья Давида могли на самом деле оставить закон Божий. В таком случае Бог посещал их грехи суровым жезлом наказания, а это случалось неоднократно. Но завет Бога с Давидом не мог быть нарушен. Через псалмопевца Бог сказал: «Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною». Иеремия исторически соединил завет Давида с обещаниями, данными народу Авраама, Исаака и Иакова. Не возникает никакого сомнения, когда мы читаем Танах, что они понимали буквально. Выражение «неизменные милости, обещанные Давиду», подкрепляется другими добавочными словами «скиния Давида» пророк Амоса 9.11. Пророк Амос предсказал восстановление Израильского царствия такими словами: «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Пророчество Амоса безошибочно относит выражение «скиния Давида» к буквальному царствию. Земля Израиля станет в те дни такой плодоносной и продуктивной, что пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок. Амоса 9.13. Бог заявляет через Амоса: «И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустошенные города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плод из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дам им, говорит Господь Бог твой». Но кто осуществит все это? Закон, пророки и псалмы дают только один ответ – великий сын Давида, Мессия, который станет искупителем и царем. Святой Дух через Матфея начинает Новый Завет такими словами: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». 1 глава, 1 стих. Этим Бог объявил приход Мессии, сына Давидова, как царя, чтобы занять престол Давида и царствовать над Израилем и народами вовеки. Небесный царь, которого Бог обещал послать, прибыл. Второе, Мессия также пришел как завещанный искупитель Израиля и всех народов земли. В первую очередь, благословение предназначалось для Израиля. Прославляя Бога за приход Мессии, Захария говорит: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, помянет Старый Завет свой клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно избавление от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Луки 1, 68-75. В первой книге Моисея «Бытие» отмечается, что в Едемском саду первое обещание об Искупителе было дано под заглавием «Семя жены». Христос или Мессия, как семя женщины, одержит наивысшую победу над сатаной ради всего человечества. В Авраамовом завете Мессия, семя жены, благословит все народы земли, а в завете Давида Христос, как семя Давида, построит вечный Божий дом, и его царство, и его царствованию не будет конца. Пророк Исаия сказал: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Ангел Гавриил подтвердил обещание, данное Давиду о сыне, которого родит девственница, говоря: «И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус Иешуа. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Хотя рожденный в Вифлееме, он, Господь Иисус Христос, вырос в Назарете. 3,5 года Иисус из Назарета занимался служением среди народа, показывая, кем он является. Он представил себя Израилю как обещанный пророк, священник и царь. Бог сказал Моисею: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелел ему». Иисус же сказал: «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Иоанна 12:49. Будучи обещанным царем, Он объявил, что Царство Божье близко, потому что Он уже пришел. Он установил законы царства. Он исполнил пророчество, произнесенное Захарией: «Се, царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремный». Захарий 9:9, Матфея 21:5. Иисус также был обещанным священником, который отдал себя в жертву за израильский народ и за грехи всего мира. Иисус сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Большинство, включая религиозных правителей народа, отвергло Его как Мессию, давая неверию повод восторжествовать опять. Но в то же время мы читаем: «Многие уверовали в Него». В каждом периоде израильской истории Бог сохранял остаток, который верил в Него. Через этот остаток по избранию благодати Божьи цели будут исполнены, ибо Он был явлен в соответствии с установленным планом и предвидением Божьим. В первый раз Он пришел как Агнец Божий, Он вернется опять, сказано в Писании, как Лев из колена Иудина. Евреям-язычникам мы теперь можем провозглашать благую весть о прощении грехов. Псалмопевец сказал: «Блаженны все, уповающие на Него». Не желаете ли и вы уповать на Него?